сила момента сейчас 6. Внутреннее тело, сущее, это твое глубочайшее «Я». Тело может стать твоей точкой доступа в царство сущего. Давайте прямо сейчас погрузимся в него еще глубже. Вода? Какая вода? Что ты имеешь в виду? Я не понимаю, вот сказала бы рыбка, имея на человеческий ум. Сущее может ощущаться, как всегда присутствующее «Я есть», стоящее за названием форм. Чувствовать, тем самым знать, что ты есть, и оставаться в этом глубоко укорененном состоянии – это и есть просветление, это и есть истина, которая, как сказал Иисус, делает тебя свободным. Свободным от чего? Свободным от иллюзии, будто ты – это не более, чем твое физическое тело и ум. Эта иллюзия себя, как назвал ее Будда, является коренным главным заблуждением. Свободным от страха, какие бы маски или чины он ни надевал, как от неизбежного следствия пребывания в этой иллюзии. Свободным от страха, являющегося твоим постоянным истязателем, поскольку ты черпаешь свое самоощущение только из своей эфемерной уязвимой формы, а также свободно от греха, являющегося страданием, которое ты бессознательно налагаешь как на самого себя, так и на других, поскольку это ложное самоощущение управляет тем, о чем ты думаешь, что говоришь, что делаешь. В нашем естественном состоянии соединенности с сущим эта более глубокая реальность в каждый момент времени может ощущаться как невидимое внутреннее тело, как ожившее присутствие внутри тебя. Таким образом, обитать в теле значит чувствовать тело изнутри, чувствовать жизнь внутри тела и тем самым прийти к постижению того, чем ты являешься за пределами внешней формы. Но это лишь начало внутреннего путешествия, которое еще глубже ведет тебя в царство великого спокойствия и мира, так же, как приведет тебя к великой силе и вибрации жизни. Поначалу ты сможешь замечать лишь их расплывчатые проблески, но через них начнешь постигать за пределами своей внешней формы. Ты соединен с чем-то настолько необъятным, таким незримым и священным, что его нельзя ни постичь, ни выразить словами. Тем не менее, я говорю о моменте сейчас. Я говорю об этом не для того, чтобы дать тебе что-то такое, во что ты поверишь, а чтобы показать, что ты можешь открыть для себя это и познать. Пока твой ум занимает все твое внимание, ты изолирован от сущего. Когда это происходит, у большинства это происходит непрерывно, ты не находишься в своем теле. Ум захватывает все твое сознание и трансформирует его в материал для собственного потребления. Ты не можешь перестать думать. Принудительное, навязчивое думание стало коллективной болезнью. Поэтому все твое самоощущение является результатом работы ума. Поскольку это отождествление не коренится в сущем, а только мешает твоему соединению с ним, то твое самоощущение становится уязвимым, постоянно нуждается в ментальных конструкциях, формирующих чувство страха, как доминирующая основа твоих эмоций. В этом случае в твоей жизни недостает единственной действительно значимой вещи – осознавание своего глубочайшего «Я», своей невидимой и нерушимой реальности. Для того, чтобы стать осознающим сущим, тебе потребуется провести черту между сознанием и умом. Это одна из самых сущностных задач твоего духовного похода. Ее решение освободит гигантское количество сознания, ранее захваченной бесполезной и принудительной мыслительной работой. Весьма эффективный способ сделать это – перевести фокус своего внимания от думания в тело, где поначалу сущее может ощущаться как невидимое энергетическое поле, дающее жизнь тому, что ты воспринимаешь как физическое тело. Соединяясь с внутренним телом. Пожалуйста, пытайся сделать это прямо сейчас. Может, тебе захочется закрыть глаза. Позже, когда бытие в теле станет естественным и легким, этого больше не потребуется. Направь внимание внутрь тела. Почувствуй его изнутри. Живое ли оно? Есть ли жизнь в пальцах, в руках, ногах, ступнях? В животе, в груди? Способен ли ты чувствовать то тончайшее энергетическое поле, которое наполняет все твое тело и дарует трепетную жизнь каждому органу, каждой клетке? Способен ли ты чувствовать его одновременно во всех частях тела, как единое поле энергии? Несколько мгновений задержи фокус на ощущении, исходящем от внутреннего тела. Не думай о нем, чувствуй его. Чем больше внимания ты ему уделяешь, тем отчетливее и сильнее будет становиться это чувство. Оно будет ощущаться так, как будто каждая клетка тела становится еще более живой. Если ты обладаешь сильным визуальным восприятием, ты можешь увидеть свое тело в образе, испускающем свечение. Хотя такой образ может помочь тебе в течение какого-то времени, тем не менее обращай больше внимания на чувства, нежели на какой-то появляющийся образ. Чувство внутреннего тела бесформенно, беспредельно, бездонно. У тебя всегда есть возможность войти в него еще глубже. Обращай внимание на все, что можешь чувствовать, даже если это лишь легкое покалывание в ладонях или в ступнях. На данный момент этого вполне достаточно. Твое тело оживает. Несколько позже мы вернемся к этой практике. Теперь открой просто глаза, но пока будешь осматриваться вокруг, задержи часть внимания на внутреннем энергетическом поле тела. Внутреннее тело лежит на пороге между твоим отождествлением с формой и твоей истинной природой, твоей сутью. Никогда не теряй с ней контакта. Все учения лишь указатели, помогающие отыскать обратный путь к источнику. Истина спрятана внутри тела. Пожалуйста, когда читаешь или слушаешь, старайся чувствовать внутреннее тело. Проповедь о теле. То, что ты воспринимаешь как плотную физическую структуру, именуемую телом, подвержена болезням, старению, смерти, в конечном счете не представляется реальным. Это не ты. Это ложное восприятие твоей сущности, сущностной реальности, находящейся за пределами рождения и смерти, имеющее место вследствие ограниченности твоего ума, который, утратив контакт с сущим, создает тело в доказательство своей иллюзорной веры в разделенность, а также для оправдания своего страха. Однако не отворачивайся от тела, ибо внутри этого символа непостоянства, ограниченности и смерти, которое ты воспринимаешь как иллюзорное творение своего ума, скрывается блеск и величие твоей сущностной и бессмертной реальности. В поисках истины не устремляй свое внимание куда-то еще, потому что оно не может быть найдено нигде, кроме как внутри тела. Не воюй с телом, ибо делая это, ты сражаешься против собственной реальности. Ты и есть твое тело. Тело, которое ты можешь видеть и трогать, это лишь тонкая иллюзорная вуаль. За ним невидимое внутреннее тело, дверь сущая, в жизни проявленную. Через внутреннее тело

Как солнце бесконечно ярче пламени свечи, так в сущем разумности бесконечно больше, чем в твоем уме. Пока ты находишься в осознанном контакте с внутренним телом, ты подобен дереву, корни которого уходят глубоко в землю, или здание с глубоким и прочным фундаментом. Эта аналогия, использованная Иисусом, обычно неверно трактуется. Притча о двух людях, которые строят дом. Один строит его на песке, без фундамента. А когда поднимется буря и начинается наводнение, дом смывает. Другой человек копает глубоко, до скального грунта. Потом строит дом, который потоком не смывает.